Соседняя спальня была зеркальным отражением комнаты Н, разве что окна ее выходили за угол дома. Здесь тоже была односпальная кровать и такой же встроенный шкаф. Шторы и покрывала были темно-зеленого цвета, из такого же тяжелого материала. Но на этот раз мне не удалось найти в шкафу ничего, кроме пустых вешалок. А в маленьком книжном шкафу возле кровати всего 4 книжки: «Ураган на Ямайке», «Ребекка», «Убийство Роджера Эккройда» и «Разбитое сердце». Роман Агаты Кристи не был помечен инициалами. На титульных листах других книг ровным круглым почерком было выведено «Ф. М. Хаддерли». Чтобы покинуть дом всего с парой чемоданов, Филлис Хаддерли, должно быть, пришлось основательно прибраться в своей комнате. Помимо 4 романов и пыльной простыни, которую я обнаружил в нижнем ящике комода, в комнате не осталось никаких вещей. Разумеется, она могла вернуться позже, когда в доме уже никого не было, но я предпочел не углубляться в такие дебри. Мне было гораздо проще думать о Филлис Хаддерли и своей матери как о двух совершенно разных людях. Впрочем, если вдуматься, так оно и было. И что бы ни натворила Филлис Хаддерли, Филлис Фриман расплатилась за это своей жизнью в Моссоне, которую нельзя было назвать сладкой. Я даже и представить не мог, что моя мать могла жить в этом доме. Я как раз собирался закрыть дверцу шкафа, когда меня вдруг осенило, что перегородка между комнатами слишком широкая. Я ощупал панель стены над кроватью и почувствовал, что она поддается, нажал сильнее, и она открылась. Передо мной был шкаф, причем довольно вместительный, и здесь было пусто. Но на полу остались царапины, так что можно было предположить, что здесь хранилось что-то тяжелое. Сюда мог свободно поместиться ребенок. И я даже представил себе, как девочки по ночам пугали друг друга привидениями, прячась в этом шкафу. Вдруг за стеной что-то загремело. Или это был стук в дверь? Я в панике бросился к лестнице и лишь потом осознал, что увидел, пробегая мимо комнаты Н. Над рухнувшим карнизом возвышалась куча из штор цвета засохшей крови. Я затаил дыхание, пытаясь установить природу еле слышного скрежета. Может, ветка скребется о стену дома? Или мышь над потолком? Я решил, что лучше не останавливаться. Вернувшись в коридор, я заметил узкую полоску света, пробивавшуюся из-под двери в дальнем углу. Комната напротив спальни Н была пустой, без мебели и утопала в пыли. Следующая комната, похоже, принадлежала Виоле. Я открыл маленькую шкатулку, стоявшую на прикроватной тумбочке, и нашел там золотые часы, на которых было выгравировано «В от М. С любовью. 7.2.1913». Инициалы ВХ обнаружились и на многих книгах из книжного шкафа у окна, в том числе и на изрядно потрепанном экземпляре священного источника. Ее одежда все еще висела в гардеробе, оберегаемая высохшими от времени шариками против моли. Здесь были и длинные твидовые юбки, и меха, и несколько с виду простых, но явно дорогих вечерних платьев, среди которых выделялось одно, сшитое из золотистой парчи. Под ним стояли такие же туфли. И опять никаких писем, бумаг, фотографий. Половицы подо мной скрипели все громче, и уже казалось, будто вокруг меня топает множество невидимых ног. В коридоре была еще одна дверь, по соседству с комнатой Филлис. Она вела в кладовую, которая была заставлена чемоданами, сундуками, шляпными коробками, клюшками для гольфа, Были здесь и теннисные ракетки, деревянные молотки для крокета, стулья со сломанными спинками, кукольный домик. На лестничную площадку выходили две двери. За одной из них была ванная. Голый дощатый пол, фарфоровый умывальник, впечатляющих размеров ванна, покрытая темными пятнами, с сероватым банным полотенцем, перекинутым через бортик. В шкафчике над умывальником валялись тюбики высохшей губной помады, бутылочки, пузырьки, заколки для волос. Все металлические предметы были изъедены ржавчиной, этикетки выцвели. Я открыл вторую дверь. Это оказался не туалет, а выход на очередную лестницу. Я проверил, не захлопнется ли за мной дверь, и стал взбираться наверх. На чердаке оказались две спальни, в каждой стояла узкая металлическая кровать с матрасом и подушками, потемневшими от времени, но кровати были не застелены. Простая деревянная мебель, умывальники с белыми китайскими кувшинами, голые дощатые полы, прорезанные в крыше окна, напоминавшие световые люки, и ни одного шкафа. Вернувшись на лестничную площадку, я вновь ощутил странное чувство прикосновения к давно знакомому. Из высокого узкого окна далеко внизу просматривались руины Бельведера. Справа от меня начиналась еще одна лестница, над которой тянулся балкон, упиравшийся в стену. На балкон выходила всего одна дверь, а другая стена была глухо закрыта панелями. Я мог различить оставшиеся на ней следы от крюков, на которых когда-то висели картины. Ближайшая ко мне была явно самой большой, примерно 5 футов в высоту и 3 в ширину. Картины. Вернее, отсутствие картин и, прежде всего, портретов. Вот что тревожило меня, пока я находился внизу. По всей видимости, балкон был не единственным местом, откуда вынесли все картины. На стенах в некоторых комнатах нижних этажей я тоже замечал характерные очертания, а кое-где и крюки, на которых когда-то висели картины, и некоторые из них довольно внушительных размеров. Осталось лишь несколько маленьких гравюр с сельскими пейзажами. Но до сих пор мне не попалось ни одного портрета, ни одной фотографии, ни единого изображения человеческого лица. Я дернул за ручку двери. Заперта. Совсем как дверь студии в «Призраке» с портретом Имогены де Вере по соседству. Бродя по этому этажу, я все время ощущал что-то знакомое. Как же я мог не догадаться раньше? Если бы сад не был таким заросшим, я мог бы узнать этот дом еще с дороги. Филлис, Беатрис. Какие созвучные имена! Но это невозможно. Ведь рукопись датирована декабрем 1925 года, то есть за 2 года до рождения Энн. Виола тогда не могла знать, что у нее будут 2 внучки, и что ее сын и невестка погибнут в результате несчастного случая. Мисс Хамиш забыла упомянуть в своем письме, когда и что именно произошло с родителями девочек. Должно быть, она полагала, что мне это известно. Могла случиться и ошибка в дате, но рассказ был написан в 1925 году, через 7 лет после окончания Первой мировой войны. И если Виола писала уже после катастрофы, она не стала бы спекулировать на несчастье своих внучек. Я уже знал о ней достаточно и не сомневался в ее порядочности. И, разумеется, она не могла знать, что спустя 4 года после ее смерти старшая внучка будет помолвлена с Хью Монфором.